До дома оставалось совсем немного, навстречу попадались прохожие, солдаты. «Пусть преследуют», — рассуждал Коля. «Напасть все равно не посмеют». Он подумал о том, что нужно задержать бандитов, но имеет ли он право рисковать жизнью Маши? Как-никак, она главный и единственный свидетель, единственная слабая ниточка, которая может привести Мур к Кутькову и его банде. Коля прислушался. Шаги, которые все время звучали на далеком расстоянии, приблизились. Он незаметно достал кольт и взял Машу за руку. «Вы что?» — удивилась она. «Зайдем в подъезд», — сказал Коля. Как всегда, она начала спорить. «Зачем? Что за странные идеи приходят вам в голову?» Коля втолкнул ее в подъезд, и сразу же пуля разбила стеклянную филенку входной двери. Маша вскрикнула. Прикрывая ее собой, Коля дважды выстрелил по бандитам, и их темные силуэты хорошо просматривались на другой стороне улицы. В ответ один за другим прогремело 6 выстрелов. 2 из раскладного маузера, остальные из револьверов. «Их не меньше 3», — подумал Коля. 3 револьвера против моего 1. Он огляделся. Они с Машей стояли в огромном вестибюле бывшего доходного дома. Вверх уходила затейливо изукрашенная позолоченными цветами шахта лифта, а на лестнице лежала старая изгаженная дорожка. Но даже и в таком виде это была такая редкость, что Коля удивленно толкнул Марию. «Смотри, ковер. В самом деле, Маша тоже очень удивилась». Коля пытался отвлечь ее. «Интересно, кто здесь живет?» «Кто жил, хотите вы сказать?» Она посмотрела на него и усмехнулась. «Жили здесь богатые люди, а вы их, как это, экспроприировали, что ли?» «Ну и что?» — сказал Коля. «Жили? А теперь пусть другие поживут. Не все, коту масленица». «Кто был ничем, стал всем», — тихо сказала Мария. «Разве это справедливо, Коля?» Загремели выстрелы. Коля отвел Марию в безопасный проем вестибюля. «Не бойтесь, отобьемся». «Пока я стреляю», — он выстрелил 2 сквозь закрытую дверь парадного, «они сюда не сунутся». «А когда кончатся патроны?» Маша отвернулась. «А тогда», — Коля попытался улыбнуться, «вы пойдете вверх по лестнице и будете стучать в двери. Если кто-нибудь пустит, уйдете черным ходом. А вы?» «Не обо мне речь», — сказал Коля твердо. «У меня приказ. Я отвечаю за вас головой». «А без приказа?» — с вызовом спросила она. «И без приказа тоже». Пуля расколотила старинный фонарь под потолком. Осколки хрусталя со звоном рассыпались по каменному полу. «Никто меня не пустит», — вдруг сказала Маша. «Все нос высунуть боятся». «Плохо о людях думаете», — сказал Коля. В слове «людях» он сделал неправильное ударение, и Маша тут же поправила его. «Людях». «Нет, Коля, не в этом дело. Я бы на их месте тоже не пустила». «А трусов себе давить надо», — безжалостно сказал Коля. «С трусом в душе? Какой человек? Навоз, извините». 3 выстрела грянули один за другим. Коля провел пальцами по царапанной щеке. «Уходите». Он подтолкнул Машу к лестнице. «У меня осталось 2 патрона. Бегом уходите». Маша молча покачала головой, достала платок, вытерла кровь с его щеки. «Да ладно вам», — смутился Коля. «Это же ерунда». Снова загремели выстрелы, но Коля не стрелял, берег патроны. «А если бы здесь была не я?» — робко спросила Маша. «Вы бы все равно не бросили этого человека». «Да какая мне разница, ей-богу!» — в сердцах крикнул Коля. Бандиты подошли вплотную к дверям. «Выходи, легавый!» — орали они. «Все одно вам каюк!» Коля 2 выстрелил и показал Марии пустой барабан кольта. «Бегом уходите, я их задержу». «Жаль», — вдруг сказала Маша. «Я думала, вы только ради меня готовы пожертвовать жизнью». Она посмотрела ему прямо в глаза. Коля обомлел. До сих пор жизнь давала ему мало поводов для воспитания чувств и душевной тонкости. Но на этот раз, хотя впрямую не было сказано ни одного слова, которое, по представлениям Коли, могли что-то означать, он вполне отчетливо понял сокровенный смысл ее фразы. Он шагнул к ней, притянул к себе, и она, послушно, не сопротивляясь, прижалась к нему. Наверное, она ждала ласковых слов, ждала, несмотря ни на что, —